В эти дырки можешь большие пальцы просунуть, чтобы рукава вверх не сдрались. Я бы и воротник добавила, да не еще. Она показала на свою рубаху, укороченную почти до пояса. Молодец. Хорошая работа. А зачем волосы обрезала? Ужасно. Правда. Думал, может, из них и борода выйдет, да нечем приклеить. Борода? Не получается у меня карта. Пыталась. Я ведь там только один раз была. Не могу я нарисовать, и все тут. Урук нахмурился. Так что я с вами пойду, ужасаясь собственной смелости, решительно заявила Ада. Внутри лучше вспомню. Кроме того, я ведь язык знаю, тоже полезно. Урук ее не отговаривал. Он нагнулся, подобрал горсть пыли и принялся натирать щеки Ады. Так получше. Грязный мальчишка. Он недовольно прищелкнул языком и ткнул пальцами ей в грудь. — А это куда денешь? — Закрою. Ада взвалила корзину на плечо, выставив руку вперед. — Видишь? — Рук кивнул. — Плохая маскировка. Любой, кто на нее глянет, сразу же заметит, что перед ним остриженная и перемазанная девица, которая вырядилась с парнем, но и сам он выглядел не лучше. — Уверена, что хочешь с нами. — Опасно ведь? «Я боюсь оставаться одна», — ответила она с дрожью в голосе, и Урук не понял, испугана она или возбуждена. Сам он никогда не был в рабстве и не мог представить, что она чувствует. «Ладно, придется пробежаться, а потом лезть наверх у входа. Я готова, только что еще? А не сможем мы помочь другим рабам, моим друзьям?» «Прежде всего осторожность, самим не попасться. А там видно будет». Он подхватил корзину и начал спуск. Пес, как всегда, рванулся вперед. «Назад!» — подозвал его Урук. «Рядом!» — и он повернулся к Аде. «Оба рядом!» Андер сгреб в кучу раскаленные угли костра. Он отбросил капюшон на спину. Плащ свободно болтался на плечах. Горшок с мясом стоит рядом. Но Андер не обращает на него внимания. Никто не видел его за едой уже 2 дня. Вода, вода, еще раз вода, но никакой пищи. Плащ болтался на нем, как на птичьем пугале. Кожа обтягивала череп. Из запавших глазниц сверкали воспаленные глаза. Он нагнулся к угольной горке, подул на нее. Над углями взметнулись желтые змеиные язычки пламени. Андер и Изин сидели у последнего догорающего костра в лагере. Андер у огня — это ж легенда в войсках. Народ верил, что Андер читает будущее в пламень, что он беседует с огнем и произносит над ним таинственные заклинания. Изин был наблюдательнее. Он видел страх в глазах Андера. Новый вождь не мог спать, потому что боялся остаться наедине с собственными мыслями. «Погаснет», — предостерег Изин. Андер подобрал 2 палки. Длинную, тонкую и короткую, толстую. «Которая первая вспыхнет?» Он уронил обе на угли. «Андер, что с тобой происходит?» «Не заснуть. Тучи собираются. Ветер. В пустыне зреет буря». «Что ж», — пожал плечами Изин, — «лето к концу идет, скоро дожди, так всегда было в Шинаре». «Вечный круговорот страданий. Боги ненавидят нас. Не думаю. Мне кажется, они просто не обращают на нас внимания. Они создали весь этот мир, но они начали творение не с человека, и не им закончили, да и вообще еще не закончили». «А мы воображаем, что все это, — он обвел рукой вокруг, — существует ради нас и для нашего блага».